Медвежонок лежал на ее коленях, маленький, пушистый, мягкий и трогательный. Среда. Аспирина разбудила мусорная машина. Ревела, рычала, опрокидывала баки и, как всегда, промахиваясь. Скрежет металла и вой мотора стояли такие, будто во дворе шло танковое сражение. Аспирин посмотрела на часы. Без четверти шесть. Прошлое утро подарило ему счастливых 10 секунд, когда он верил спросонье, что девочка ему приснилась. Сегодня наркоза не получилось. Открывая глаза, он все помнил и все понимал. Мусорная машина убралась, но из приоткрытой форточки еще долго тянуло вонючим выхлопом. Аспирин лежал, слушая шум ветра во дворе, отдаленный собачий лай, звуки просыпающегося дома. В соседней комнате тоже не спали. Он мог различить движение, дыхание, мягкие шаги по ламинату. Он встал, стараясь не шуметь. Дверь в гостиную была прикрыта, но не закрыта полностью. Менты вчера выломали защелку. Аспирин взглянул в щель между дверью и косяком. Алена в трусах и футболке с радионаушниками на голове расхаживала по комнате, двигаясь в неслышном аспирину ритме. То опускаясь на пол, то тянулась к потолку, то начинала плясать бесшумно. Ее ноги взлетали выше головы. Аспирин подумал, что она, наверное, занималась гимнастикой. А потом Алена вдруг села на пятки, уткнулась лбом в пол и так замерла. Аспирин подождал минуту-другую, вошел в комнату, покосился на медвежонка, сидящего в кресле среди разбросанных дисков, выключил аудиосистему. Алена не пошевелилась. Диски валялись вперемешку. Грик и Вагнер, Прокофьев и Моцарт. То, что слушала Алена, оказалось 6-й симфонией Чайковского. «Эй!» — сказал Аспирин. Девочка выпрямилась и стянула наушники. «С добрым утречком!» — сказал Аспирин. «Ты рано встал», — сказала Алена. Она выглядела плохо, бледная, осунувшаяся, исхудавшая. Когда Аспирин впервые увидел ее в подворотне, девочка казалась ухоженнее и здоровее. «А ты снова жрать, наверное, хочешь?» Она мигнула, и он вдруг понял, что она сейчас заревет. «Эй!» — пробормотал он, жалея, что он позвал ее и что вообще вылез из кровати. «Ты чего?» Несколько секунд она сдерживалась, а потом прижала руки к лицу, и пальцы сразу сделались мокрыми. «Эй, эй!» Он подошел, хотел похлопать ее по спине, но передумал. Отправился на кухню, сварил себе кофе, из гостиной не доносилось ни звука. Он выпил кофе, сосчитал до 100, потом еще раз сосчитал, вымыл чашку, вернулся в гостиную и застал девчонку все там же, в той же позе, неслышно и горько рыдающую. Он сел рядом на пол. «Чего ты ревешь? Тебе плохо?» «Мне тоже. Мне очень плохо из-за тебя. Но я ведь не реву». «Я хочу обратно», — прошептала девочка, давя слезами. «Давай», — обрадовался Аспирин. «Я тебя отвезу. Куда?» Она завыла еще горче. «Очень хорошо, что ты взялась за ум». Аспирин решился наконец погладить ее по спине. «Ты боишься?» «Не бойся. Есть люди, которые под долгу службы выручают маленьких девочек из неприятностей. Понимаешь? Им платят деньги за это, чтобы они тебе помогали. Твоего сенсея посадят в тюрьму, а ты спокойно пойдешь к родителям или к бабушке. Ну кто-то ведь у тебя есть?» «Ты похож на шарманку», — сказала девочка, размазывая влагу по щекам. «Опять одно и то же. Ты видел его? Ты слышал, что он сказал? И опять говоришь то же самое. А тут везде смерть, желтые листья падают, мертвые и мертвые люди, и ты говоришь, как мертвый». Аспирин поднялся и пошел на кухню. «Подумать только», — отстраненно сказал он сам себе. «Еще позавчера я боялся скандала, который эта мерзавка может устроить, а 2 дня назад я, кажется, даже хотел хорошо выглядеть в глазах дяди Васи. Сегодня у него был эфир с 12 до 6, а вечером тусовка в «Зеленой фее». И ведь люди вокруг живут по-прежнему, работают, гуляют, спят с женщинами. Он чуть не сжег электрочайник, включил его без воды. чертыхнулся, выключил, полез зачем-то на полку, рассыпал молотый кофе, вытащил пару яиц из холодильника, одно уронил, решил, что пора взять себя в руки.